Он был еще жив, только сознание лишился, пояснил он ученице. Давай выбираться, не люблю я такие места. Подлечу тебя уже в поместье. А я думала, что это, прям ваши. Столько здесь кровищи, разлепив разбитые губы, пошутила Айл. Нет, в таких местах слишком много ощущается боли и страданий, серьезно ответил маг. А как же тогда разные лечебницы и госпитали? Да, боль и страдания всегда живут там. Но помимо них, там также присутствуют надежда, забота, любовь и сострадание. Прохожие, встретившиеся по пути назад, провожали их любопытными взглядами. Этот город видывал и не такое, на его улицах грабили, убивали, насиловали. Впрочем, как и в любом другом. Поэтому человек, несший на руках избитую девушку, ни у кого не вызывал удивления. По первости, спеша на зов своей метки, Крувин решил, что в городе еще остались воины рода Дрисдауин, о которых они не знали. А все оказалось до банальности просто. Шайка местных бандитов заприметила его ученицу, расплачивающуюся золотыми, и не сдержала свою жадность, разглядев перспективу нажиться. Тут же был найден чумазый беспризорник, задачей которого было заманить девушку в одну из подворотен, с чем он прекрасно справился. Сердобольная эльфийка не устояла перед ребенком, просящим помощь маме, упавшей и подвернувшей ногу. Айл с радостью последовала за ним, забыв о всякой предосторожности и личной защите. Этим объясняется, как такое отребье смогло поймать ее. Удар чем-то тяжелым пришелся точно в темечко, погасив сознание девушки как свечу. Почему она молчала, пока главный урод бил и резал ножом ее тело, а из злости на саму себя и предвкушения финала? Она не сомневалась, что учитель найдет ее так же, как в жестокости предстоящей расправы. Отпусти они ее, и маг вполне мог оставить их жить, как очередной урок для ученицы. Айл сама не знала, откуда в ней нашлась эта кровожадность и мстительность. Только смерть этих бандитов могла принести ей облегчение от последствий собственной глупости. Все это она рассказала магу уже в поместье, пока тот устранял последствия ее знакомства с преступным контингентом. Я даже ругаться не буду. Ты сама способна сделать выводы и усвоить урок. В противном случае, в другой раз меня может и не оказаться рядом, спокойно подвел итог Крувин, заставив эльфийку утонуть в чувстве стыда. Уведомлять, что он найдет ее везде и всегда, целитель счел излишним. Это может придать его ученице лишнее чувство защищенности, в будущем сослужив поганую службу. Операцию двух пал и, как ознаменовал Крувин, процесс с выращивания купцу отсутствующих пальцев, провели в указанный срок. Это звучит просто, а на деле утомительная и сложная работа. 9 небольших косточек, межфаланговые суставы, связки, артерии, подкожная ткань, дерма, эпидермис, ногтевая пластина, все это необходимо было вырастить с нуля. Но Крувин управился с этим за 10 минут. Для целителя его уровня, утомительно и сложно, это отрастить целую конечность, но уж никак не 3 пальца. Так и получилось, что покинули они Кронбург с изрядной задержкой. Однако, Крувин был доволен сверх меры. Он добыл так необходимую информацию, вернул пусть и крошечную, но все же часть былого могущества в битве с равным противником, а в сумке, помимо золота, тряслись теперь рекомендательное письмо, способное сократить время провождения в море и часть артефакта, который он никак не ожидал увидеть. Айл же не испытывала подобного удовлетворения. Ее для начала чуть не пленили парочка сородичей, а следом избили и могли убить какие-то городские отбросы. Но и недовольной ее назвать нельзя. Пусть и не самый хороший, но все же опыт. Впереди их ждал портовый город Анагор, откуда они сядут на корабль до Империи. Глава 16. Дорога до Анагора прошла спокойно и размеренно, будто компенсация за последние насыщенные дни. Мелькали деревни и села, проносилась дорога под ногами двоих путешественников. Хотя, сказать, что их трое, будет правильнее. Гаен наслаждался доселе невиданной свободой сполна. Щенок как сумасшедший носился вокруг Крувина с Айл, забегая вперед, чтобы сломя голову принестись назад. Крувина он окончательно возвел в ранг хозяин с готовностью, выполняя мелкие команды. На привалах стабильно усаживался рядом с магом, при любой возможности укладывая голову тому на колени, а иногда забираясь на них всей своей тушкой. Эльфийка, к ее глубокому сожалению, удостоилась только категории «условно своя». Дарсия уже не кусал ее за лодыжки, не пытался помочиться на вещи девушки, но на этом и все. Откликаться на свое имя и тем более дать себя погладить он не собирался, демонстративно игнорируя Алил. В сознании Гаена существовала собственная иерархия, где Крувин занял вышестоящее положение в отличие от эльфийки. Не стоит забывать, что гаены – это прежде всего хищники, специально выращенные, выдрессированные в процессе звери, инстинкты которых не подавить. В один из дней Алил напомнила учителю, что тот обещал рассказать, что же такое он получил от гоблина. И хотя она спрашивала только о металлической полой трубке, непроизвольно пробудила у мага воспоминания, которые он никогда не забудет, сколько бы столетий ни минуло. Воспоминания, которым с ним поделились его родители. «Рада приветствовать вас, господин и госпожа Лофт», низко поклонилась настоятельница обители рождения, приветствуя двух высокородных эльфов. Морщины уже проложили дорогу на некогда нежной и гладкой коже, но ничуть не убавили красоту этой суровой женщины. Все женщины, работающие в приюте, отказывались от имени рода, придя сюда. Это одно из незыблемых правил, установленное самим светлым князем, дабы ни один род не мог иметь преимуществ в выборе детей. Поэтому все звали ее либо настоятельницей, либо Амелией. К остальным женщинам было принято добавлять перед именем мать. Мать Аллея, мать Лейра и так далее. Амелия, в ответ учтиво склонил голову Керриган Лофт. «Ты все так же только хорошеешь с возрастом, тебе уже это говорили, милая, ведь так?» Повернул он голову к своей жене Диане, заговорщицки подмигнув. «Точно, я даже начинаю подумывать, не начать ли ревновать», согласно покивала жена главы рода Лофт. «Ах, Кер, негодник, заставляешь покрываться румянцем старую женщину», притворно возмутилась настоятельница. Было видно, что комплимент пришелся по нраву. «Не тяни, зачем вы посетили меня? Будь дело в обычном визите, могли навестить меня дома. Ты же знаешь, для старого друга мои двери всегда открыты», с интересом взглянула она на посетителей. Озвученный вопрос установил молчание, в течение которого Диана отступила слегка за плечо мужа, таким образом отдавая предстоящий разговор полностью в его руки. «Ты как никто другая знаешь нашу ситуацию, Амелия. Мы приняли решение усыновить ребенка, и я прошу у тебя помощи. Ты знаешь этих детей, всех до единого, все их черты, как явные, так и скрытые», слегка пожевывая от волнения губу, ответил мужчина. «И не говори, что ты настоятельница, и с этим вопросом нам надо обращаться к твоим матерям. Я слишком хорошо тебя знаю». «А я и не собиралась», слегка усмехнулась Амелия. «Знаешь, кому другому я бы показала отличных, чистокровных детей с уже сейчас с очевидным потенциалом, будущих выдающихся оружейников и повелителей стихий. Но ты другой, и для тебя у меня есть только один ребенок». Настоятельница совершила жест, приглашающий следовать за ней, и направилась по коридору, ведущему к небольшой закругленной площадке на третьем этаже обители. Приведя своих посетителей, куда собиралась, Амелия взглядом указала на примечательную своей внешностью группу из трех детей, двух мальчиков и девочку. Тот крупный малыш, Урк, несмотря на свои размеры, можете не сомневаться, он чистокровный эльф, большой, грузный, замкнутый. Вытащить из него хоть слово, тот еще подвиг. Мои матери докладывают, что Урк глуповат и не поддается обучению. На вопросы часто не отвечает, либо отвечает неправильно, выполняет все медленнее других, неловкий, часто роняет все из рук. Это то, что нам рассказала бы любая из твоих работниц. Но у тебя другое мнение, ведь так, озвучил и так известное им обоим Керриган. Верно, ты, как и сказал, слишком хорошо меня знаешь, Кер, Урк, ребенок, обладающий невероятной силой, отвагой и преданностью. Поставь такого посередине между дорогими ему эльфами и врагом, и никто не пройдет. Если его друзьям грозит опасность, он встанет на пути хоть целого легиона. Простодушный добряк, так его называют воспитательницы. Я же мысленно зову его мальчик Бастион. Да, там, где другие все схватывают на лету, ему приходится объяснять несколько раз. Это можно легко принять за минус, если не знать, какой усердностью он обладает. Другой бы уже бросил, а он будет слушать раз за разом, пока не усвоит знания. Это касается и физических упражнений. Дождавшись, пока муж и жена рассмотрят издали мальчика, настоятельница продолжила. Талли, полукровка. Один из ее родителей был орк, отсюда зеленоватый цвет кожи и проглядывающие нижние клыки. Думаю, вы догадываетесь, что любви других детей девочка не сыскала. Задиристая, резкая на язычок, вспыльчивая, она быстро стала объектом насмешек и агрессии детей. «И какие же таланты у нее?» – с интересом спросил Керриган. «Талли, прирожденный стрелок. Пусть она не может оказать сопротивление в рукопашной драке, зато попадает маленьким камушком обидчику точно в глаз с расстояния в десяток метров. В движущуюся цель, хочу заметить. И это в 7 лет, Кер. Впечатляет!» В унисон воскликнули супруги, а Керриган еще и добавил. «На весь мир сейчас, насколько я знаю, есть только 4 оружейных абсолюта лучника». «Верно. Невозможно сказать, каких высот эта девочка сможет добиться, но стартовые возможности поражают. Из лучников редко выходят оружейники, и Талли вполне может так и остаться очень меткой, но всего лишь лучницей. А кто знает, как оно выйдет на самом деле. Это достаточно непредсказуемый актив. Она, кстати, самая младшая из них. Ургу, 9, а второму мальчику, 8. Амелия сделала паузу глотнуть воды. Лофт в это время разглядывали третьего ребенка, о котором настоятельница еще не рассказала. Внешне мальчик был больше похож на человеческое дитя, что говорило о принадлежности к полукровкам. Черноволосый, щуплый, какой-то весь угловатый. Ему никак нельзя было дать 8 лет, скорее уж 6. Между тем Амелия, смочив горло, готова была продолжить. А этого ребенка зовут мальчик. И пока вы не спросили, почему мы не дали ему имя, я отвечу, он сам отказывается. Имя должны давать родители. Это его слова, и мы не стали спорить, ведь все попытки навязать ему какое-либо имя потерпели неудачу. Если исходить из физических данных, то ему следовало родиться девочкой. Слабые мышцы, ломкие кости, он самый хилый из всех детей. Да еще и полукровка, наполовину эльф, наполовину человек. А теперь перейдем к его преимуществам, благодаря которым он смог заставить с собою считаться всех, от мала до велика. Харизматичный, хитрый, умный, мальчик, несмотря на первоначальную неприязнь со стороны чистокровных детей, смог расположить к себе каждого. Слушал, подмечал, выспрашивал, а потом использовал к каждому ребенку свой подход. Где-то использовал интересы, где-то страхи, где-то помог. Что примечательно, некоторые случаи, где мог помочь, он сам же инсценировал. Ему потребовалось всего 3 месяца на то, чтобы превратиться из изгоя в своего. А потом появились Урк и Талли. И мальчик, наплевав разом на все потраченные усилия, вошел в их компанию, вновь став изгоем, но уже по собственному желанию на этот раз. Между собой Урк и Талли не особо ладит, но мальчик стал тем, кто связал их воедино. «Я давно уже являюсь настоятельницей этой обители. Я видела сотни изгоев. Они всегда стараются обособиться, отгородиться, находят какое-нибудь собственное место, где играют, проводят свободные часы, свой собственный уголок, где они могут чувствовать себя защищенно. Но это не касается этой троицы. Они ни разу не ушли с общей площадки, вступали в драки, отвечали на агрессию других детей, были биты, но раз за разом возвращались и научились побеждать. Угр играет роль живого щита, принимая на себя удары ребятни, Талли издали кидает камни, разукрашивая своих недоброжелателей в синяки, а мальчик – основная сила группы. Смешно и с трудом верится, да, но это так. Маленький, ловкий, он выгадывает момент, находясь за спиной более сильного товарища, а выждав, наносит удар по выбранному противнику. И мало кто встает после его удара. Я не знаю, каким образом, но он научился находить слабые места в организме. Надбровная дуга, темя, глаза, шея, кадык, солнечное сплетение, копчик, подколенный сгиб, я не буду дальше продолжать. Его оружие, это его разум, видите? Другие дети искоса на них поглядывают, но уже не делают попыток выгнать троицу с площадки. Они отстояли свое право здесь находиться, доказали, что они такая же часть этой обители, как и все другие. Есть ведь еще что-то, так ведь, Амелия? Приподнял в вопросе одну бровь Керриган. Верно, мой друг. Как ты знаешь, у детей уже с 5 лет можно определить наличие дара и его направленность. Также, начиная с этого возраста, ребенок может научиться совершать выбросы сырой силы по собственной воле. Да, эти выбросы в столь малом возрасте могут максимум сбить с ног, отбросить, нанести костям трещину, но не более. Мы за это не наказываем и даже негласно приветствуем. Лесу нужны будущие маги. Каждый из них, Мы проверяем каждого ребенка, и у мальчика нет предрасположенности ни к стихиям, ни к первоосновам. Но каждый раз, когда кто-то из детей обращал свой дар против их троицы, у этого ребенка потом обнаруживали порез, сделанный словно чем-то маленьким, но острым. И очень скоро все драки стали проходить без использования магии. Ну же, Амелия, не тяни, как он это делает. А вот это ты узнаешь уже сам. Идите, поговорите с ребенком, с загадочной улыбкой произнесла настоятельница. Спустившись вниз, супруги направились к ребенку без имени, остановившись в паре шагов от внимательно разглядывающего их мальчика. «Здравствуй», — с улыбкой поздоровалась Диана, присев на корточки. Если разговор с настоятельницей вел Керриган, то общение с ребенком Диана взяла на себя. «Здравствуйте, леди», — в ответ поприветствовал ее ребенок, совершив неумелый, но вполне неплохой поклон. Чем умилил леди Лофт? Видеть, как маленький мальчик с серьезным видом старается подражать взрослым, было очень умилительно. Все же дети стараются копировать поведение родителей, а у этих детей их не было. Неплохо. У кого-то подсмотрел, похвалила Диана. Нет, отрицательно помотал головой мальчик, я прочитал. Ух ты, молодец, а почему ты так внимательно на меня смотришь? Вы красивая, все высокородные леди такие красивые. Без всякого смущения ответил ребенок, заставив женщину залиться смехом пополам со смущением. Вот, милый, учись. Поставила она ребенка мужу в пример. Ой, я же не представилась. Меня зовут Диана, а позади меня стоит мой муж, Керриган. Почему ты решил, что мы высокородные? На заданный вопрос ребенок замялся. Помолчал, сомневаясь, но ответил честно, не став юлить. Не скажу. Простите, леди. Что же, я не настаиваю. Пусть это останется твоим секретом, заговорщицки подмигнула Диана. Нам рассказали, что ты чем-то наносишь своим обидчикам порезы. Нет-нет, я не хочу тебя ругать. Мне очень интересно. Ты покажешь мне. Простите, леди, я ничего не знаю. Поцарапались, наверное. Взгляд ребенка стал немного колючим и недоверчивым, показывая, что правду он им не скажет. Положение спасла подошедшая настоятельница. Ну же, мой хороший, не стесняйся. Леди Диана добрая, понимающая и умеет хранить секреты. Она никому не расскажет, я обещаю. Видно было, что Амалия имеет неплохую степень симпатии и доверия у ребенка. Мальчик резко, с силой укусил себя за ладонь, заставив выступить кровь. Затем он перевернул ладонь внутренней частью вверх. Под внимательным взглядом собравшихся кровь, скопившаяся от укуса, вытянулась тонкой, маленькой струйкой вверх, застыв в форме острой иглы сантиметров 6 в высоту. Вот и ответ на их вопрос. Какая-то пара секунд и игла рассыпалась багровыми каплями, а ребенок пред ними слегка пошатнулся. Диана дернулась в порыве подхватить малыша, но тот уже твердо стоял на ногах, словно и не было этого мгновения слабости. Мальчик продемонстрировал не столько умение, сколько крепкую волю, которую не ожидаешь от 8-летнего ребенка. «Если вы пришли взять меня в семью, то простите, я не могу согласиться», — резко перевел тему мальчик. И хотя супруги еще ничего не обсуждали и не решили насчет этого ребенка, прозвучавшая фраза поставила их в недоумение. «И почему же это, молодой человек?» — вступил в разговор глава рода Лофт, слегка польстив ребенку своим обращением. Мальчик под взглядом мужчины стушевался, опустив взгляд, застенчиво шаркнул ножкой, собираясь с ответом. Наконец, собравшись с духом, он взглянул прямо в глаза Керригану, необычайно серьезным, твердым взглядом. «У меня есть друзья. Если я уйду, их станут обижать. А что им мешает обижать их сейчас, или завтра, или через месяц?» С интересом вступил в диалог Керр. «Хлипкий стержень», — ответил мальчик. «Поясни», — попросил мужчина. И хотя Керр прекрасно догадывался, что имел в виду ребенок, хотелось услышать, как он сам это видит. У каждого внутри есть этот стержень. У кого-то он мягкий, гибкий, а у кого-то твердый. У них он слабый. Они все так же не любят нас, но уже не трогают. Боятся, попытался как мог выразить свои мысли ребенок. И без тебя твои друзья не справятся. Ты в них не веришь. Нет, я в них очень верю. Но их мало, а плохих детей много. Я не могу их бросить. Простите, вновь потупил взгляд мальчик. Хорошо, я тебя понял. Мягким тоном успокоил его Керриган, слегка потрепав по волосам. «Беги к своим друзьям, ты и вправду им нужен. Лорд, леди, Настоятельница Амелия поклонился каждому ребенок, прежде чем убежать к друзьям. «Какой милый ребенок!» — смотря вслед убежавшему малышу, озвучила свои впечатления Диана. «Ты знала?» «Да, Амелия», — обратился мужчина к своей старой подруге. «Знала что?» «Что тебя заинтересует этот ребенок?» «Конечно, мой друг. Напомни, как ты зовешь магию крови?» «Дар Творца. Ты не забыла мои скандальные теории, не пришедшиеся по душе коллегии магов?» — задумчиво ответил Кер. «Не забыла», — подтвердила Амелия. «Этот ребенок — именно тот идеальный кандидат. Ты ведь не отказался от своих взглядов. Ступайте, обдумайте все хорошенько. И помните, мальчик не уйдет отсюда, пока его друзья не найдут семьи». Попрощавшись с настоятельницей, супруги покинули территорию обители рождения. Неспешно двигаясь по городским улицам, они хранили молчание, погрузившись каждый в собственные мысли. «И что мы решили?» — разрушила саван молчания Диана. «Ты и так знаешь, милая. Это мой шанс. Ты видела? Такой сильный дар Творца. Поразительно. Да, но малыш уже заплатил свою цену здоровьем и невозможностью познать любые другие направления магии», — согласилась супруга. «И от этого он лишь уникальней. Рассуждая когда-то о идеальном кандидате для моей теории, я сам не особо верил. Но вот он, существует. Слабое звено пищевой цепи этого мира, не согласное с уготованной судьбой». «Да-да, я поняла. Как поступим?» — прервала супруга Диана. Она знала, что, дай ему волю, будет теперь говорить без умолку. «Навестим наших старых друзей. Среди них найдутся неординарные личности, готовые взять друзей мальчика в семью». На том они и порешили. А через 4 месяца супруги Лофт вернулись в обитель рождения. На площадке, где дети проводили свой досуг, собралась вся та же компания. Настоятельница, Диана, Керриган и мальчик. Все 4 стояли и смотрели на 2 небольшие группы эльфов, уводящих с собой друзей ребенка. «Не волнуйся за них, это хорошие, достойные эльфы. Твои друзья теперь под защитой», — обратился Керр к ребенку, догадываясь о его переживаниях. В этот момент Келли схватила за руку высокого статного эльфа, что-то тараторя, но из-за расстояния они не могли услышать, что именно. Добившись своего, судя по всему, она подбежала к мальчику, нерешительно остановившись в шаге от своего друга. «Это тебе. Хочу, чтобы оно напоминало тебе обо мне», — смущенно протянула она какую-то небольшую вещицу. Мальчик бережно принял неожиданный подарок, прикипев к нему взглядом. Это был, пожалуй, его первый подарок в жизни. На его ладони лежало серебряное кольцо, простенькое с виду, но не формой. Мальчик насчитал 16 граней на нем. Келли, покраснев до кончиков ушей, порывисто обняла его, быстро и неумело чмокнув щеку. «Береги себя, шеф», — весело пожелала его другу, спешно убегая к своей новой семье, терпеливо ждущей у ворот. «Ух ты, целый шеф!» — по-доброму рассмеялся Керриган. «Моим друзьям надо было как-то ко мне обращаться. Мальчик, им не особо нравилось. Они сами выбрали это обращение», — не смутился ребенок. «А как вы меня будете называть?» «Уж точно не мальчиком», — приобняла его Диана. «Теперь тебя зовут Дезмонд Лофт, и очень скоро ты увидишь свой новый дом. Там красиво, тебе понравится. Мы уже выделили тебе собственную комнату, но не обставляли. Этим ты должен заняться сам». Да, его новый дом и вправду ему понравился, как, впрочем, и родители. Но будет неправильно говорить, что его путь начался там. Нет, он начался именно в той самой обители рождения. Там он выковал основу, на которую впоследствии легли все новые и новые детали, из которых вышел Крувин. Тот подарок стал его частью. Частью, которая всегда напоминала, кто он есть. Впоследствии он преобразовал кольцо в артефакт, но оно от этого совсем не стало ценней, чем было. Главное же, это память. Память о тех днях и о девушке, ставшей больше, чем просто другом, и которой больше нет. И теперь он знает, куда идти и где искать. Момент, когда он вернет свою собственность, лишь вопрос времени. И отсчет уже пошел. Глава 17. Достав из сумки завернутую в ткань металлическую деталь, Крувин продемонстрировал ее ученице, отдав в руки для более близкого ознакомления. Дождавшись, пока эльфийка накрутит и навертит ее в руках, а степень интереса достигнет небосклона, маг соизволил ответить. «Это рукоять». «Отличный ответ». Эльфийка аж заскрипела зубами от негодования. «Хорошо, рукоять чего?» — сопровождая свой вопрос тяжким вздохом, спросила Айрил. Жезл глубин. Это название тебе о чем-нибудь говорит. Так, жезл, жезл. Задумчиво забормотала девушка, перебирая в памяти, где она могла читать или слышать упоминание о предмете с таким названием. Точно, жезл глубин. Это не тот ли артефакт, якобы способный возвести адепта воздуха чуть ли не на ранг? Я вспомнила, где слышала это название. Детские сказки, что читал мне в детстве дедушка. То есть он существует на самом деле. И мне тогда интересно, откуда такое наименование, если он связан со стихией воздуха. Небесный жезл, лазурный, жезл Лараданта, да любое другое название, хоть как-то ближе лежащее по смыслу. Ахахаха, беззлобно рассмеялся маг, ты права и не права одновременно, Ри. На первый взгляд, название и суть лежат совсем в разных плоскостях. Но, если знать историю его появления, все становятся на свои места. Приготовь свои уши, ученица, я расскажу тебе не легенду, не сказку, не домыслы, а историю, которая имела место быть в землях, когда-то прозванных Чужбина Отчаяния. Итак, свое начало она берет еще в те далекие времена для нашего мира, когда старые боги еще не были сброшены с пьедестала власти. Эта история произошла на острове Крон в самом центре Жаркого океана. Почему же остров прозвали Чужбина Отчаяния? Он являл собою обширные рабские колонии темных эльфов. На поверхности земли обосновались сами хозяева, темные эльфы, а рабы находились на 8 подземных уровнях, представляющих собой штольни, разделенные вратами. Врата – небольшая сторожевая крепость, преграждающая переход между уровнями. Рабы, попал на остров, больше никогда не видели солнца. Работали, адаптировались, сбивались в общины, даже женились и, естественно, умирали там же. На самом нижнем, 8 уровне, находились потомственные рабы, начиная с 3-го поколения. Сюда же отправляли и самых опасных индивидуумов. Воины и маги, им не место на верхних уровнях. Лишь самый низ, недра колонии, откуда они уже не выберутся ни за что и никогда. А на первом, наиболее приближенном к поверхности, преимущественно старые женщины, не способные родить, и калеки. Им поручались различные хозяйственные работы. А также, если случись невероятное, и рабы, подняв восстание, каким-то образом дойдут до первого уровня, из женщин и калек мог выйти неплохой щит. По вечерам, уставшие, вымотанные, рабы садились у костра, брали в руки плошки с едой и делились мечтами. Мечты – то единственное, что у них было и что не могли отобрать. Мечты – сладостные иллюзии, помогающие ненадолго забыть, кто они и где. Номер 357009, такой порядковый номер принадлежал этому еще не старому, но полностью седому мужчине. Он всегда садился у костра и молча слушал, не проронив ни слова за многие годы. Имен рабы не имели, только порядковые номера. Но обращаться друг к другу как-то же надо, не станешь каждый раз говорить. 735063, как у тебя сегодня здоровье? Или а вы слышали, 93960 вчера женился на 77804. Имена они придумывали себе сами. Как звали молчаливого мужчину, они не знали, пришлось дать имя самим. Так на 8 уровне появился Сид. Впервые рабы услышали его голос, когда на их уровень привели нового заключенного прямиком с поверхности, чего не происходило уже многие и многие годы. «Расскажи про небо», — чуть хриплым, глубоким голосом обратился к нему Сид. Голоса вокруг моментально смолкли, а новенький с усмешкой посмотрел на мужчину. «Ну чудак ты, седой, я могу рассказать о людях, городах, женщинах, да много чего. А ты спрашиваешь про небо, ахахах, насмешил ты меня, что про него рассказывать?» Полотно разных оттенков синего и голубого, распростертое над всем миром, вот и все. Больше Сида на вечерних посиделках у костра никто не видел. Он все так же ходил исправно на добычу руды, делал норму, и уходил в свое жилище на самом краю подземного уровня. 15 лет, именно столько ему понадобилось, дабы мечту сделать былью. Украдкой, по крупицам, он собирал малейшие крупицы металла. Собирал, разбирал, плавил. Сид хотел увидеть небо. Хотел сильно, неистово, до безумия. Он не просто мечтал, он жил этим, отдавая всего себя. Сид не был кузнецом, не был он и сильным магом. Все, что у него было, это вера и воля. Мало, скажет кто-нибудь. Но Сид об этом не знал. Вера была его формой, а воля – молотом. 15 долгих лет и 8 врата пали. Сид, сам того не подозревая, выковал артефакт, который не мог и не должен был существовать. Но он был. Жезл глубин, цельнометаллический посох аспекта воздуха. Он впитывал в себя мечту о небе вместе с кровью своего создателя годы. Не просто оружие, не просто артефакт, нет. Для Сида посох олицетворял само небо, ключ к его мечте. Сид не знал ни плетений, ни каких-либо основ магии. Был он, посох и цель. Вся мощь воздушной стихии обрушилась на врата, дробя, кроша, разрывая прочный камень словно глину. Тысячи рабов в тот день увидели Бога для себя. Он дал им надежду, а они ему свою веру и силу. Неудержимый потом разумных хлынул вслед за мужчиной, вслед за свободой, вслед за мечтой. Нет ничего страшнее, чем обезумевшая толпа, объединенная вокруг лидера, указавшего цель и путь к этой цели. Эту истину познали на себе темные эльфы. Они прошли все 8 уровней, оставляя за собой трупы своих господ, товарищей, друзей и груды камня, когда-то бывшие вратами. «Ты уже догадалась, кто был этот Сид?» — спросил Крувин ученицу, ставя точку в своем рассказе. «Бог и покровитель кузнечного дела, отец-кузнец, которому поклоняются все гномы без исключения. Но это ерунда какая-то», — округлила глаза эльфийка. «Он же человек, согласно рассказу. Да это бред. И как он прошел все врата? Обычный человек. А сказали, что это не легенда. Все боги когда-то были смертными, Ри. Об этом знают, об этом молчат и стараются не говорить. Так намного удобнее, чем поверить, что простой смертный может стать богом. Самая крупная рабская колония в мире, сотни тысяч разумных. Вся их вера и желание сконцентрировались на одном человеке. Они шли с его именем на устах, умирали во имя его. Ты только представь силу его воли. Рожденный рабом, без прошлого, без будущего, он просто взял и разорвал законы мира. Никто ему не сказал, что это невозможно. Так и становится богом. Мир об этом забыл, а правители всецело поспособствовали. Знание, сила, родословная, все это вторично. И такая правда мало кому понравится. Это рушит весь порядок, на котором построены государства и согласно которому живет знать. Айрил сидела пришибленная, пытаясь переварить и осознать то, что сейчас услышала. Оснований не верить Крувину у нее не было. В том, что маг обладает множеством утерянных знаний, она уже не раз убедилась. Откуда тогда взялись темные боги? Хороший вопрос, похвалил ее учитель. Темные боги появились не благодаря своим деяниям, а вопреки. Разумные, чья жестокость и творимое зло превысили допустимые пределы. Для понимания, мне придется немного отойти от темы и рассказать об устройстве мира. Всегда должно быть равновесие, иначе мир скатится в хаос. Творец не всегда следит, что происходит с его детищем. У него имеются и другие творения, и все они требуют внимания. Поэтому, каждый мир наделен псевдоразумом, задачей которого и стоит поддержание порядка. Когда появляется разумный, своей злобой, жестокостью и деяниями заставивший содрогнуться мироздание, мир реагирует. Выражение «будто ополчился весь мир» появилось не просто так. Псевдоразум направляет усилия, дабы устранить угрозу порядку. Не напрямую, конечно. Мир может вмешиваться лишь косвенно, создавая, так сказать, общий фон, влияющий на всех разумных. Но если все приложенные усилия не приносят результатов, и угроза не устранена, сам мир возводит нарушителя в ранг Бога, напитывая его своей силой, таким образом вытесняя с физического плана. Так и появились темные боги. Боги не могут присутствовать в физическом плане и как-либо глобально влиять на него. Единственный путь для воздействия – через своих последователей. Примерно поняла. А что же насчет этого жезла глубин? Он и вправду так могущественен. Отчасти. Весь его потенциал мог использовать лишь создатель. Были и другие владельцы. Сила данного артефакта способна мастера сравнять с старшим магистром. Но лишь по голой мощи. На этом и погорели его последующие владельцы. Посох искусственно расширяет каналы маны и стабилизирует контроль под новые объемы. Отсюда и проистекает его главный и очень существенный минус. Я даже сказал бы критический. Раскачанные таким образом маги останавливались в развитии. Каналы маны, контроль, их необходимо тренировать так же, как и мышцы. Если ребенка постоянно носить на руках, он и не научится ходить. Понятна аналогия. Принудительно усиленные каналы маны не получают необходимую нагрузку. Последний владелец жезла это понял, но, к сожалению для него, слишком поздно. В разочаровании и ярости он пытался уничтожить артефакт, но не преуспел в этом. Все, чего он смог добиться, это разделить его на несколько частей, затерявшихся впоследствии по миру. Из его дневника, кстати, я и почерпнул эти сведения, уже после начав копать в поисках истинной истории появления жезла. Получается, дабы максимально использовать потенциал этого артефакта, маг должен находиться на пике своей силы, высказала свое умозаключение Айл. Все верно. А вам-то он зачем? И где находятся остальные части? Ну уж явно не для себя. Применение я ему найду, в этом можешь не сомневаться. Но для этого необходим весь жезл, а я знаю только местоположение одной его части. И то приблизительно. Поэтому пока он бесполезен. На этом и завершился тогда разговор. Эльфийка переваривала новую для себя информацию, перестраивая свое представление о мире и богах. Все, что поведал Крувин ученице о богах, вовсе не запретные и не тайные знания. Они, так сказать, всего лишь не для общего пользования. Начнешь кричать об этом на каждом углу и долго не проживешь. Эти знания – угроза для власти имущих. Чернь не должна знать, что родословное и положение в обществе – это далеко не все. Да и сами боги далеко не все желали, чтобы правда их происхождения стала достоянием общественности. Разумные имеют свойство меняться. Это же относится и к богам. Некоторые не желают и сами вспоминать, что когда-то были обычными смертными. Власть развращает, и даже многие боги этого не избежали, потеряв себя в высокомерии. Анагор встретил их проливным дождем и затянутым тучами небом. На воротах стража даже не взглянула на двух путников, занятая мыслями, как бы поскорее отрубить свою смену и вернуться в тепло, подальше от обрушившейся на город непогоды. Топая по грязи, в которую превратились дороги, Айрил пыталась взглядом прожечь в спине учителя дыру. Гаену также не особо была по душе погода. Щенок смешно фыркал и встряхивался через каждые 10 метров. «Учитель, мы уже прошли 3 таверны. Может, вы и предпочитаете такие водные процедуры, но подумайте о своей бедной ученице. У меня уже с трусов капает». Не выдержав, проорала она в ухо магу, стараясь перекричать шум дождя. «Куда мы идем? В портовый район? Куда же еще?» — выдал Крувин как само собой разумеющееся. Пришлось эльфийке отстать от мага и покорно переставлять ноги, разбрасывая грязь во все стороны. Момент, когда они оказались в искомом районе, Айрил уловила сразу же. В нос ударил запах рыбы и соленой воды. Путь их закончился у таверны, имевшей на вывеске надпись «Старая креветка». Пройдя внутрь, они сразу обратили на себя внимание посетителей, укрывшихся от непогоды. Пара десятков глаз уставились на мага с ученицей, стоило им только переступить порог. «С собаками нельзя», — проорал им бармен за стойкой через весь зал. «А это не собака», — проворчал Крувин, не замедлив ходу. Дорогу преградил звероватого вида детина, подрабатывающий, по-видимому, вышибалый. «Эй, мудила, ты плохо расслышал хозяина», — положил он свою лапищу на плечо мага, точнее попытался положить. Перехватив руку еще на подлете, Крувин захлестнул шею здоровяка шнурком, состоящим из собственной крови. Поднырнув под удерживаемую руку, натянул плеть, перекрывая противнику доступ к кислороду. Одновременно с грохотом упавшего без сознания тела хозяин таверны примирительно поднял обе руки раскрытыми ладонями вверх. «Не собака, так не собака. Чего изволите, господин?» — расплылся бармен в фальшивой улыбке. «Комнату на двоих, желательно без клопов. Иначе я накормлю тебя ими на ужин», — озвучил заказ Крувин. Кивнув, бармен ловко сгреб протянутые монеты. При виде денег улыбка стремительно преобразилась во вполне себе искреннюю. «Что-нибудь еще? Пожалуй, хороший кусок мяса. И, может, подскажешь, где нам найти Варсана Касатку?» Метнув по стойке еще пару монет, Крувин простимулировал у бармена мозговую деятельность. «Ах, конечно, Касатка, знаю-знаю такого», — довольно произнес мужик, как только монеты исчезли со стойки. Как оказалось, искомого капитана они могли найти здесь и сейчас. Он, как и многие, коротал время за выпивкой, пережидая ливень, накрывший город. Подойдя к указанному барменом столику, маг с ученицей смогли лицезреть пиратского капитана из детских сказок. Косматый, со спутанными волосами, с левым глазом, закрытым черной повязкой, в потрепанной треуголке и попугаем на правом плече. «Чем могу быть полезен?» — пьяно рыгнув, осведомился у них он. Крувин не стал тянуть время, швырнув на стол вытащенное из-за пазухи письмо. «Клаус Розье передает привет», — сгробастав грязными пальцами конверт, Капитан бегло пробежался взглядом по тексту. «Я так понимаю, вам надо в империю. Что же, нет никаких проблем. Отплываем завтра. И не забудьте приготовить по 20 золотых с человека. С вашей животины», — заинтересованно взглянул он на щенка, покорно сидевшего рядом с ногой мага, «так и быть всего трешка».